Глава 32. Кольцо связи и зачатки боевой системы. После того, как из мозга Кенни был удален прана-червь, наступило временное затишье. Культ Святого Вора смог передать эту весть Лохрашину, и обе силы перестали воевать друг с другом. Культы Лохрашин сосредоточились на том, чтобы найти третьего и убить его. Культ подготовил мощнейшую ловушку у тайника Лохрашина. Была слабенькая надежда, что кто-нибудь, либо отец, либо сын, попадут в нее, но пока этого не происходило. Для Кенни, Фластры и Кластер наступили спокойные времена. Сестры записались в Академию Золотого Камня, но обе скрывали свои истинные способности. Кластер начала выполнять тайные задания культа, а Фластра продолжала улучшать свои навыки подчинения прана-насекомых. Кенни же отказался поступать в Академию, он считал, что это лишь трата времени. Он был сосредоточен на том, что считал наиболее важным. Кенни поглощал искры. Сперва он поглотил две искры генералов – боевого артефактора и кукольника. Затем Кенни начал поглощать искры капитанов, всего у него их было три. Одна принадлежала ювелиру, одна кузнецу и последняя – боевому артефактору. Переварив их, Кенни за несколько дней покончил с остальными искрами, которые остались после лейтенантов. Их у него было аж 8 штук. Ира помогала брату и получала часть энергии от каждой из искр. Когда Кенни поглотил последнюю искру капитана, стало очевидно, что сила Иры уже достигла своего предела. Чтобы расти дальше, нужно было увеличить источник Кенни. В нынешнем виде он не мог больше выдерживать давление, которое исходило от души Иры. Когда Кенни поглощал искры лейтенантов, Ира старалась как можно сильнее отгородиться от энергии искр. Но крупицы все равно впитывались в нее. Это привело к тому, что Кенни начал ощущать физический дискомфорт в груди. В итоге, все обсудив с сестрой, Кенни отказался от поиска новых искр. Иначе его источник мог не выдержать. Он сосредоточился на переваривании и усвоении уже полученных знаний и опыта. Своей первой целью Кенни выбрал создание артефакта связи. Он добился желаемого довольно быстро. На создание нового артефакта понадобилось всего 10 дней. Кенни решил продемонстрировать свое творение Крису за завтраком. «Держи», — Кенни протянул деду перстень с массивной белой печатью. Такой же, но с черной печатью он держал у себя. «Ладно». Крис принял перстень, не понимая, что от него хочет внук. «Жди». Кенни вышел из дома и закрыл дверь. После чего влил в перстень прану и поднес ко рту. «Это Кенни. Проверка артефакта связи номер один. Чтобы ответить мне, влей прану и продиктуй ответ в перстень. Конец связи». Кенни отнял ладонь от рта, и черная печать засветилась. Она превратилась в небольшую муху и на огромной скорости полетела к Крису. Муха пролетела сквозь стены дома и приземлилась на второй перстень. Белая печать изменилась, теперь она была в виде знака инь-ян. Крис услышал в голове голос внука. «Ого!» — впечатлился Крис. Он поднес перстень к губам и сказал. «Это Крис. Посылаю ответ». Печать на перстне засветилась, из него вылетела белая муха и улетела в сторону Кенни. Знак инь-ян размылся и стал полностью черным. Кенни вернулся с улыбкой на лице. Он показал свой перстень, на котором печать была полностью белой. «Расскажи подробнее, как действует этот артефакт», — потребовал Крис. «Сколько колец ты сможешь сделать? Как связываться с другими кольцами?» «Каждый перстень может отправить два сообщения», — начал объяснять Кенни. «Белое и черное. Поэтому надо обязательно отправлять ответное послание. Насчет количества надо подумать, как сделать что-то поудобнее. Если людей будет не слишком много, и все будут следовать правилам, то, думаю, 10 таких перстней возможно сделать. Можно будет назвать номер перстня и посылать сообщение в конкретном направлении. Или как-то по-другому помечать адресата, я пока не придумал. И надо быть осторожнее. Если в одном перстне окажется сразу 3 мухи, то одна из мух умрет, придется чинить кольцо. Это все равно очень удобно. Главное, сообщение передается сразу в голову. Как ты это вообще смог сделать? Крис непонимающе смотрел на внука. Талант. Кенни гордо выпятил грудь вперед. Позже я могу еще поэкспериментировать с кольцами. Вдруг получится что-то более эффективное. Буду ждать, к чему ты в итоге придешь, усмехнулся Крис. Насколько я знаю, в восточном горном покрове нет эффективных и простых средств связи. Все, что существуют, применяются организациями для внутреннего использования и не распространены. «Да, мне тоже интересно, что в итоге получится», — согласился Кенни. «Ты подумал над основным качеством?» — Крис стал серьезнее. «Я думаю, что мне больше подойдет чутье», — кивнул Кенни. «Хороший выбор», — одобрил Крис. «У тебя с детства прекрасное чутье. Вдобавок я могу дать тебе несколько советов. Как дела с техниками, с условиями?» «Пока сложно». «Ничего, торопиться некуда», — Крис добродушно улыбнулся. «Ты и так большой молодец». Кенни мысленно вздохнул. Он не стал говорить Крису, что 5 дней назад смог в одиночку пройти процедуру перестройки источника и сделать главным человеческим качеством чутье. Также Кенни не стал упоминать, что 3 дня назад создал первую технику с условием. Благодаря поглощаемым искрам он развивался с невероятной скоростью. Сейчас Кенни мог считаться уверенным капитаном. Он уже начал прорабатывать свой собственный боевой стиль и создавать техники, которые дополняли друг друга и делали его сильнее. Кольцо связи. Именно так Кенни назвал свои перстни. Он как мог снизил недостатки и отдал Крису 10 колец, которые тот распространил среди своих соплеменников. Теперь Кенни частенько видел, как к Крису летели белые или черные мухи, доставляя важные сообщения. Марионеллу и тетю Муну тоже заинтересовали перстни, но Крис по просьбе внука не стал рассказывать, где достал их. Кенни не хотелось раскрывать, что он за такой короткий промежуток времени смог придумать новый артефакт. Время неслось, как бурная река с вершины горы. Не прошло и месяца, как Кенни закончил с боевой системой. Но это его совсем не обрадовало. Во время ужина он объяснил Крису, с какой проблемой столкнулся. «Мой источник праны после употребления цветка ликорис начал удовлетворять минимальные требования, чтобы зваться большим. Всего у меня 100 условных единиц праны», — Крис кивнул. Благодаря частому общению с внуком он был знаком с терминологией. «У всех пранариев средние техники стоят минимум 30 единиц праны. Но у пранариев солнечной праной стоимость гораздо выше». «Но это ведь можно нейтрализовать условием разрушения. Ты сам говорил», — заметил Крис. «Да, говорил». Кенни поморщился. «Но что мне делать с техникой создания амулета мира духов? Она требует 45 единиц праны, почти половину всего источника». «Убери ее», — предложил Крис. «Ты без сохранения техники способен создавать эти амулеты». «Но тогда каждый раз на амулет мира духов придется тратить больше времени, силы, праны», — Кенни скривился. «Какие еще техники ты сохранил в источнике?» — сменил тему Крис. «Комбинированный нож», — Кенни протянул ладонь, и в ней появился очень необычный метательный нож. У него была серебряная ручка, инкрустированная на конце крупным изумрудом, а лезвие было покрыто алыми линиями. «Это средняя техника». Кенни полюбовался ножом и положил его на стол. Я поставил условие на время существования ножа. Всего 7 секунд. Как только Кенни договорил, нож растаял в воздухе, сливаясь с окружающей праной. «Строгое условие», — заметил Крис. «Да, но зато техника стоит всего 30 единиц праны». «А почему ты назвал его комбинированным? В чем его свойство?» «Мой нож — это одновременно амулет и артефакт», — гордо сказал Кенни, взяв несколько камней праны из-под сумка, чтобы восполнить потерю третьего источника. «У него 4 модификации. Первая — взрывной нож. Вторая — проникающий нож. Третья — крепкий нож. А последняя — быстрый нож». «Ага», — впечатлился Крис. «Расскажи подробнее». Кенни несколько минут объяснял, как именно работает его техника. По желанию Кенни, нож может обладать одним из 4 перечисленных свойств. Самый разрушительный был взрывной нож, а самый смертоносный — проникающий нож. «А что у тебя еще есть?» — заинтересованно спросил Крис. «Осталась одна малая техника», — погрустнел Кенни. «Две средние в сумме стоят 75 единиц праны, а общая стоимость сохраненных техник не может превышать размер источника. У меня оставалось всего 25 единиц праны на технику. Я мог только сохранить маленькую». В руках Кенни появился круглый зеркальный щит. «Это отражающий щит. На нем стоит 2 условия. Первое. Щит разрушится после отражения 3 ударов силой малых техник. Второе. Щит разрушится после отражения 1 удара силой средней техники. Он стоит 15 условных единиц праны». «Ты уже научился ставить настолько сложные условия?» Крис удивленно смотрел на внука. «Никак не могу привыкнуть к твоим талантам. То, что ты делаешь, слишком невероятно. Другие артефакторы тратят на техники года, в то время как тебе на то же самое хватает недель. Знаешь, мне кажется, у меня 2 природных таланта», — неуверенно заговорил Кенни. Он знал, что его стремительное развитие после поглощения искр вызовет вопросы у Криса. Но и скрывать все свои способности от него не хотел. Ира предложила интересный план — спихнуть все на еще один талант. «Еще один природный талант? Какой?» Крис с недоверием смотрел на внука. «Не знаю», — Кенни покачал головой. «Говорят, что у третьего святого был природный талант Созидателя. Все, что связано с Созиданием, давалось ему очень легко. Он быстро учился и легко осваивал новые направления. Может, и у меня подобный талант?» «Ты говоришь правильно. Нужны годы, чтобы создать технику созидания с нуля. Фурухмин также говорил, но я чувствую, что мне это дается очень легко». Крис задумчиво погладил подбородок. На самом деле он и сам раньше думал об этой возможности. Он считал ее слишком невероятной. Однако успехи внука слишком ошеломительны. Невозможно так быстро развиваться, это слишком ненормально. И природный талант Созидателя многое бы объяснил. «Возможно, у тебя и правда 2 природных таланта», — неохотно согласился Крис. «Такое бывает, но невероятно редко. Но раз третий святой выбрал тебя в качестве тела для своего воскрешения...» «Мне кажется, что третий и дал мне этот талант», — вставил Кенни. «Он делал это для себя, но в итоге вся награда досталась мне». «Никогда о подобном не слышал», — покачал головой Крис. «Невозможно присвоить природный талант». «Считается, что невозможно возродиться после смерти», — пожал плечами Кенни. «Так что я ничему не удивлюсь». «Да, ты прав. Ладно. Но это в любом случае стоит сохранить в тайне. Не будем раскрывать другим твою ненормальность», — усмехнулся Крис. «Согласен, дед. Что-то слышно про третьего или Лохрашина?» «Неделю назад начали появляться странные трупы», — Крис помрачнел. «Мертвых находят семьями, и у всех одна схожесть – иссушенные тела и полностью высосанный мозг. Культ уверен, что третий так восстанавливается. Лох-Рашин залег на дно. В город Золотого Камня недавно прибыли церковники из пояса Средних Гор. Скоро начнется подготовка к испытанию преемника. До него еще 2 года, но церковь очень серьезно относится к испытанию. Скорее всего, в город продолжат прибывать церковники, и до испытания ситуация сильно не изменится. 2 года, — пробормотал Кенни. Надеюсь, они не будут меня трогать это время. Я тоже надеюсь, — кивнул Крис. За это время я соберу костяк будущего племени. А я постараюсь максимально приблизиться к тому, чтобы создать тело для Иры, — подумал Кенни.